и буду расти после, о тех бородатых хламидах, которые придумали порочное зачатие. Рисуйте, валяйте сколько хотите. Я прорасту сквозь все ваши холсты и пробьюсь сквозь весь ваш мрамор. Я на каждой руине, на форуме и под каждым кирпичом, под флоксами. А где меня не видно, там моя пыльца. Где меня нет, там я была и буду. Я там, где вы. Вы на пьяцца колонна, и я. Демонстранты надели белые халаты и скандируют мегафон. Марире конне дигнита. Это врачи онкологической клиники грозят забастовкой, если им не повысят зарплату. Пристают прохожим с каким-то длинным воззванием, мол, подмахните. Вы ведь тоже не сегодня-завтра на онкологию проверяться будете. У вас мужчина с простатой, еще все в порядке? Ну-ну, увидимся. И здесь же, на Корсо, где толчая и галстуки такие дешевые, что хоть ешь их, еврейские бега. Должны бежать голыми, как распяли Господа нашего, в чем мать родила. Карнавал, карнавалиссимо. Веселится и ликует весь народ. Последний бобыль.